Глава 10. Бристи оказалась весьма немногословна и больше времени проводила вне комнаты. После той нашей встречи мне с ней нормально поговорить так ни разу не удалось. Может, оно и к лучшему. За день до начала занятия прибыла моя вторая соседка, оказавшаяся полнейшей противоположностью угрюмой и молчаливой графской дочке. Миниатюрная зеленоглазая шатенка располагала к себе с первого взгляда. Звали девушку Фелия, и обладала она искрой земли. Большего мне от нее добиться не удалось. Ни происхождения, ни откуда родом. На все мои вопросы она вежливо улыбалась и ловко переводила разговор. На отдаленные от собственной персоны темы она могла говорить часами. Вздохнув, я откинулась на влажный холодный бортик и провела рукой по воде. Уже, наверное, около часа я занимаю купальню, а в двери до сих пор никто не ломится. Единственное, что объединяло моих соседок, так это любовь ко сну. Я же, в отличие от них, последнее время спала очень плохо. Видела какие-то странные, пугающие, бессвязные картинки, а поутру перечитывала письмо от мамы и топала в лабораторию, чтобы продолжить читать, только в этот раз учебники. Отложив в сторону мочалку, оттолкнулась от бортика и поплыла на глубину. Купальня оказалась по размеру как спальня и лаборатория вместе взятые. И почти все место тут занимал один большой бассейн, вода в котором появлялась и исчезала по заказу. Регулировалась и температура с помощью небольшого артефакта, установленного у лестнички, уходящей под воду. Сейчас овальный камень, вживленный в мозаичный пол, переливался всеми цветами красного и покрывался бисеринками оседающего пара. Смыв пену и вдоволь наплескавшись, я, подтянувшись, села на бортик, оставив ноги в воде, и принялась выжимать волосы. В последнее время они все чаще мигают синим цветом, даже если я и не использую силу. Фелия спрашивала о количестве моих искр, и искренне удивилась, узнав, что у меня она одна. Я не стала ей говорить, что продала искру воды, будучи еще ребенком. Честно говоря, боялась. Но и странное поведение организма оптимизма не внушало. «Вода», — прошептала я, вставая на ноги и отряхивая с ног капли. «Я продала одну из сильнейших стихий. Дура». «Шерил, ты скоро?» — забарабанила в двери Фелия. «Занятия начнутся через несколько минут. Я тебе даже форму подготовила». «Иду». Заматываясь в одно из полотенец, висевших на железных крючках у выхода, отозвалась я и нажала на артефакт, тем самым спуская воду из бассейна. На самом деле, помимо появляющейся и исчезающей по желанию воды, меня удивляло еще и то, что банные принадлежности появлялись таким же магическим образом, то есть предоставлялись Академии. Услышав от меня удивление в первый день, Бристия лишь фыркнула, сообщив, что Великая Ложа спонсирует наше обучение напополам с королевской семьей, а значит, оплачивает все необходимое для проживания и получения знаний. Сопровождаемая клубами пара, я выползла в прихожую. После горячей ванны идти никуда не хотелось, но я подгоняла себя мыслями об отце и маме. Мне надо отыскать обоих. Теперь уже обоих. «Одевайся!» Фелия выдала мне кусок черной ткани с круглой прорезью для головы в центре. Когда нам только принесли эти три тряпки, мы долго крутили их в руках и не могли понять, чего от нас хотят, пока Бристия не фыркнула и не накинула ее на себя. Хорошо, что в тот момент на девушке была лишь тонкая ночная рубашка. Не знаю, как бы она выковыривалась из ученической формы, надетой поверх пышного платья с корсетом. Как потом я выяснила, у Драфака палата магии зачаровывала ткани одним из сложнейших заклинаний, входящих в раздел бытовых, а после рассылала учащимся в академии. После того, как студент надевал зачарованную вещь, она принимала вид или черного платья, доходящего до колена, или черных брюк и такой же рубашки с длинными рукавами. Исключениями были владельцы двух стихий. Их форма приобретала разноцветные узоры в зависимости от искр. Взяв свою форму, накинула ее и отпустила полотенце, которое до этого сжимала руками. Ткань облепила фигуру, превращаясь в платье из тонкой черной материи с рукавами, доходящими до сгиба локтя. Ох, увидела бы меня в таком наряде Нерит Селинер, в обморок бы упала. «Такая длина рукава рассчитана на крестьян», — прозвучали ее слова в голове. «Возьми», — Бристия протянула мне расписание и, не дожидаясь слов благодарности, выбежала из комнаты. «Странная она», — не подумав, бросила я, разворачивая сложный вдвое лист. «И ты бы такой была, если бы каждый день пыталась обуздать свою искру», — отозвалась Фелия, расчесывая свои длинные золотисто-каштановые волосы. «Я не знаю ее стихии». «А разве это не очевидно?» Соседка стрельнула в мою сторону хитрым взглядом. тьма. Она каждый день борется сама с собой, чтобы не сойти с ума. Но если сможет обуздать эту силу, тогда окажется сильным магом, пусть и с одной искрой. Ладно. Девушка отложила расческу. Нам уже пора на первое занятие. Что сейчас у одноискровых стихийников? Магия элементов. Сверившись с расписанием, я подняла взгляд на Фелию. А почему только у одноискровых? Однокурсница усмехнулась. Потому что двухискровых натаскивают на занятиях по группам или даже индивидуально. Занимаются эти мастера с такими же искрами, как и у студентов. Увы, но двухискровых магов чаще ждут в ложе. Она невольно напомнила мне об отце. Прикрыв глаза, я напомнила себе, что поклялась узнать все, что можно. А как только обуздаю свою искру, получу необходимые знания, отыщу. И мне было все равно, почему ложа не смогла этого сделать. Я смогу. «Идем?» Фелия схватила меня за руку и потащила за собой в коридор. «Для начала занятия у нас 5 минут, надо спешить». Натягивая на ходу туфли на плоской подошве, побежала за соседкой, которая даже не догадывалась о причине моего резко ухудшившегося настроения. «Как жаль, что у меня не искра огня», — сетовала она, спускаясь по лестнице. «Тебе не нравится твоя сила?» — удивилась я, придерживаясь за резные перила, так как подошва туфель скользила на гладких серых ступенях. «Меня это все устраивает», — Феля обернулась и нахмурилась. «Кроме твоих мокрых волос». Я провела рукой по локонам и удивилась, ведь совершенно забыла об этом. «Не страшно», — заверила я ее. «На занятии уж точно должен быть кто-то со стихией огня». «Боишь, что они просто сожгут тебе волосы вместо того, чтобы их высушить?» — хохотнула соседка. «И зачем вам маг огня?» — послышался вопрос от спускавшегося вслед за нами мужчины. Обернувшись, я хотела сказать о том, что совать свой нос в чужие дела и подслушивать разговоры очень даже неприлично, но вовремя проглотила свое замечание. На несколько ступеней выше стоял мужчина с длинными ярко-красными волосами, собранными в хвост. На фоне черных одежд они казались еще ярче, чем могли бы быть от природы. Широкие брови приподнимались в вопросительном жесте, добавляя чуточку шарма во взгляд ярко-голубых глаз, которые мне моментально напомнили ясное небо. Фелия оказалась расторопнее и воспитаннее меня, сделала книксон и ответила. «Моя соседка не успела высушить волосы перед началом занятий». «Так вот в чем причина». Широко улыбнулся незнакомец, спускаясь к нам. «А я-то подумал, что вы уже академию в первый день обучения решили спалить». «Не самое разумное решение», — отозвалась я, понимая, насколько глупо сейчас должна выглядеть. «Это точно», — хохотнул мужчина, останавливаясь со мной на одной ступени. «Вы позволите?» Закусив губу, повернулась спиной к незнакомцу, оказавшемуся на целую голову выше. Насколько неловко я сейчас себя чувствовала, передать словами невозможно. Зато в глазах Фелии плясали смешинки, хотя сама девушка оставалась серьезной и пристально наблюдала за действиями красноволосого помощника. Мужские пальцы аккуратно прикоснулись к моим волосам, заскользили по локонам, от которых начал валить пар. А всего через мгновение они оказались совершенно сухими. Вот только... На занятия, говорите, спешите», — хмыкнул чародей. «Но ведь для тех, кто владеет двумя искрами, учеба начнется лишь завтра». «Вы меня с кем-то путаете». Я повернулась лицом к мужчине. «У меня одна искра». «Правда?» — приподнял он брови и, коснувшись моих волос, приподнял одну из прядей так, чтобы и мне было видно. Из черного они стали темно-синего цвета. Я закусила губу, не зная, что ответить. Фелия оперлась о стену и с интересом поглядывала то на меня, то на мага. Оба ждали ответа, который я не хотела озвучивать. «У меня одна искра», — повторила я, смотря незнакомцу в глаза. «Причину этого явления я объяснить не могу». «А я могу». Он сделал шаг назад, оставляя между нами расстояние, как между незнакомыми людьми. «Но для начала позвольте представиться. Мастер Саган. Я буду обучать вас магии элементов и защитной магии». «Шерил Селинер». Присела я в реверансе, придерживая невидимые юбки. «Фелия». Соседка даже не пошевелилась, продолжая наблюдать за нами. «Надеюсь, что ваши сокурсники не обидятся на меня за то, что эту информацию я произношу не на паре, которая уже, ко всему прочему, началась». Он хитро усмехнулся. «Цвет волос меняется у магов, владеющих двумя искрами, когда их колдовство настолько сильно, что приходится тратить не только внутренний резерв, но и эмоции. Сейчас вы наверняка перенервничали, ученица Шерил. Или даже испугались, Тогда можно объяснить изменение цвета, но вы говорите, что владеете лишь одной искрой». «Вторая была продана», — глухо ответила я и отвела взгляд. «Не знаю, кто меня дернул за язык, но только что я выдала свой секрет одному из преподавателей соседки, которую знаю без года неделю. Сейчас они могли просто посмеяться надо мной и сказать, что я недостойна звания мага». «Благодарю за доверие». Мастер Саган поклонился мне. «Думаю, что тему занятия мы сегодня изменим. На личную беседу уже не остается времени, но тема занятий вам будет очень интересна». Договорив это, он быстро спустился по лестнице на первый этаж и поспешил в сторону западного крыла. «Не время думать!» Фелия вновь схватила меня за руку и потащила вслед за преподавателем. Я бежала за соседкой и проклинала себя за произнесенные слова. Ведь могла ничего не говорить, могла. Но что-то кричало о том, что я поступила правильно. «О, братья-близнецы, пожалуйста, скажите мне, что я только что не совершила огромнейшую ошибку». Мастер Саган стоял у высокой тонкой черной двери, прислонившись к ней спиной, недовольно хмурился. «После преподавателя запрещено запускать студентов», — бросил он при нашем приближении. «Быстро на места». Фелли открыла дверь и первая нырнула в аудиторию. «Будьте внимательны на занятия», — проговорил маг мне в спину, заставляя вздрогнуть. Соседка заняла места за первым столом, который почему-то пустовал. Завидев меня, махнула рукой, как бы намекая, что не помешало бы поторопиться. Усевшись на соседний стул, прислонилась спиной ко второй парте, которая была выше нашей, позволяя сидящим за ней видеть преподавателя без помех. «Светлых путей, первый курс». Маг вошел в аудиторию через несколько секунд и захлопнул за собой двери. «Правилами Академии обозначено, что приветствовать мастера и прощаться с ним. Вы должны искрами своих стихий, выпущенных в воздух. Но я от вас сегодня этого не потребую. Все же среди вас могут быть те, кто никогда не пользовался своей искрой». В аудитории послышались смешки, а мне стало как-то не по себе. Ведь я и была той, кто никогда осознанно не пользовался своей силой. Но вряд ли мужчина об этом знал. «Меня зовут мастер Саган. С вами, я надеюсь, познакомлюсь на своих занятиях. А сейчас давайте начнем наше занятие по магии элементов». Мужчина подошел к преподавательскому столу, прислонился к нему и взмахнул рукой. Воздух заребил, помутнел и вырисовал 6 одинаковых белоснежных шаров. «Это простая магия воздуха», — пояснил он. «Она позволяет создать иллюзию, которую вы сейчас видите. Перед вами схематически изображены 6 стихий, которые существуют в мире. Иногда рождаются одаренные люди искрами, способные эти стихии подчинить. Думаю, что перечислять их смысла нет. Вы все их и так знаете». «Как-то слишком просто он говорит», — шепнула Фелия и вновь сосредоточилась на словах мастера. «А я все пыталась понять, чем мне должна помочь эта лекция. Или же маг специально сказал, что тема лекции будет мне интересна, чтобы прервать неприятную беседу и заманить меня на занятия?» «Но бывают случаи, когда рождается ребенок с 2 искрами». Мужчина взмахнул руками, отчего сферы пришли в движение, и 2 из них слились в 1. «Такими рождаются дети от 2 магов. Но бывали случаи, когда дети от таких родителей рождались мертвыми или пустыми, то есть простыми людьми. Обычно это рассказывают на факультете целителей. Поэтому, если вам будет интересен этот аспект, пообщайтесь со студентами с искры света». Я, закусив губу, вспомнил разговор с Драфиком, который уже рассказал мне почти все тонкости и первым подвел к мысли о том, что моя мать должна была быть чародейкой. «Но так сложилось, что из 15 возможных сочетаний только 5 считаются удачными. 2 из этих 15 практически летальны. Сейчас объясню». Сферы лопнули с тихим щелчком, оповещая о том, что наглядность нам больше не понадобится. «Самыми нежелательными являются сочетания света с тьмой и воды с огнем. Эти стихии являются противоположностью друг друга и медленно убивают своего владельца. В таких случаях прибегают к помощи палаты магии, и одну из искр продают или заменяют на другую». «Мастер Саган». «Кто-то, кто не попадал в поле моего зрения, перебил преподавателя». «Да? Что?» Взгляд мужчины в мгновение стал настолько цепким, что мне стало не по себе. «А как проходит передача искры?» «Это мы говорим позже», — холодно отозвался чародей. «Сейчас хотелось бы поговорить о более важных вещах, которые, к сожалению, знают не все». «Простите», — пролепетал студент. «Продолжим». Мужчина мотнул головой, отчего короткие ярко-алые пряди выскользнули из-под кожаного ремешка и упали на лицо. «На чем я остановился?» «Ах да, на несочетаемых стихиях. К радости таких соединений всего два. Остальные могут быть в одном человеке, но друг с другом никак не быть взаимосвязаны, кроме пяти. Эти пять соединений считаются идеальными. Люди с ними становятся самыми сильными магами. Ложи и палата готовы рвать друг другу глотки, только ради чародея с подобными соединениями искр. Мне очень не нравилось то, как мастер поглядывал в мою сторону. Очень. Обычно такие маги могут совершать заклинания колоссальных масштабов, черпать силу одновременно из внутреннего резерва, из внешней среды и из эмоций. Тогда с их телами происходит метаморфоза. Смена цвета волос, глаз, свечение кожи. В союзы вступают вода и земля. Эти две искры позволяют магу использовать заклинания из раздела яды без каких-либо дополнительных веществ и наделяют сопротивлением. Видя, что не все его понимают, Саган перефразировал. Таких магов нереально отравить или поразить заклинанием из раздела яды. Также слияние искры воды и земли дает контроль над растениями, что является довольно сильным оружием. Вообще, надо сказать, что вода достаточно дружелюбная стихия. Она со многими вступает в союз. С задних парт послышались смешки, а кто-то крикнул о доступности дам из публичных домов. «Сравнение, конечно, неплохое», — широко улыбнулся преподаватель. «Но не совсем верное. Все же стихии воды относятся к тройке самых сильных и занимает почетное второе место среди них. А теперь, если вы успокоились, я продолжу. Вторым сочетанием является воздух и земля. Такие маги спокойно открывают порталы на огромное расстояние без абсцессской пыли и форм, изготовленных артефакторами. Но это сочетание редко пользуется популярностью в ложе, так как боевая мощь этих магов заключается в небесной тверди, падающей сверху на землю. Так называемая метеорологическая магия. Такие заклинания поражают огромную область, а ложа редко дает задания на зачистку местности. Чем больше говорил мастер Саган, тем больше мне не нравился его тон. Он с каждым словом медлил, следил за моей реакцией, будто ждал, пока подберет те две искры, которые были моими. Воздух и огонь превращают магов в самого желанного чародея. Все хотят заполучить такого союзника. В этом сочетании воздух практически растворяется в пламени, усиливая его и превращая чародея в великолепную боевую единицу. В довершение своим словам мужчина поднял обе ладони. На одной из них вспыхнул огонь, а на второй закрутился миниатюрный смерч. Просто шикарно. Нам в преподавателя назначили мага, который в одиночку может расправиться с армией. Повезло. Сочетаются между собой вода и тьма. Продолжил говорить мужчина, пряча руки за спиной. Прекрасные некроманты из этих чародеев выходят. Но в последнее время палата запрещает иметь детей парам, в которых один из партнеров является магом воды, а другой носителем искры тьмы. Все же после одного инцидента с некромантами связываться никому не хочется. «А что за инцидент?» — послышалось откуда-то сбоку. «На истории магии узнаете», — улыбнулся Саган девушке с короткими белыми волосами. «Последним идеальным сочетанием считается вода с воздухом. Чародеи с этими искрами могут управлять погодой и льдом. Они стоят на второй ступени по боевой мощи. После воздуха с огнем, естественно». Я старался удержать лицо и не давать понять мастеру Сагану, что последнее сочетание было моим. Сама не знала, для чего это делаю, но почему-то не хотелось, чтобы он знал. Таким чародеям палата магии не предоставляет услуги хранителей. Им категорически запрещено продавать искры. И не потому, что королевству нужны сильные маги, и даже не потому, что обучением двух искровых академий обычно занимается усерднее. Что? А вы не знали? Да, это жестокие реалии. Увы, но так было всегда. Преподаватель вздохнул, будто бы ему вместо взрослых людей в ученики подсунули детей. Так вот, им нельзя продавать искры, потому что они слились, образовали одно целое друг с другом и с телом хозяина. Любое вмешательство закончится смертью человека. Кажется, воздух застрял комом где-то в горле, дыхание сбилось, а по спине пробежали ледяные мурашки ужаса. Так вот, о чем говорила мама в своем письме. Она не знала, что такое вмешательство летально. Именно поэтому она просила у меня прощения. Но я-то тут. Я жива. Мастер Саган, поджав губы, смотрел на меня. И теперь все эмоции были просто огромными символами написаны на моем лице. Он понял все еще в момент, когда волосы сменили цвет, но ничего не сказал. Боялся, что я... Что я? Что? Хотелось сорваться с места, бежать до тех пор, пока легкие не начнут гореть огнем. Хотелось забиться в темный угол и выплакать весь страх и всю боль, все непонимание. Но я сидела на месте так же, как и все студенты с факультета стихийников. «На этом сегодняшнее занятие закончено», — прервал тишину преподаватель. «Все могут быть свободны. Но если у кого-то из вас есть вопросы ко мне, можете подойти». «Стоит ли идти к нему? О чем говорить? Спрашивать? Да тут скорее не мне интересно, а ему. Почему я выжила? Мама, я поняла твой страх, но я тебя простила. Ты ведь не знала об этом. Никто не знал. Кроме отца, который пропал».